первый год после свадьбы Алексей Федорович привез молодую жену в Хмелиты и остался там на зиму, поскольку своего дома в Москве у него теперь не было. Снимать он не хотел, а купить или уехать на сезон в Петербург не мог. Его начинали донимать кредиторы. Приходилось изворачиваться, перезакладывать деревни, выжимать деньги с оброчных крестьян. Наследство, доставшееся ему от отца, было значительно уменьшено выплатой приданого сестрам. Долги же, как и расходы, возросли. Но не только долги удерживали Алексея Федоровича в провинции. На престол в 1796 году взошел император Павел, и жизнь дворян перестала доставлять им удовольствие. Как ни печален был закат екатерининского царствования, но с восшествием Павла о его матери вспоминали со скорбью. Все вольности дворян новый монарх отменил. В Петербурге положительно невозможно было находиться. Велено было при встрече с каретой императора выходить из экипажа, несмотря ни на какую грязь, и низко кланяться по этикету. Только дамам позволено было кланяться с подножки. Не то плохо, что грязно, но как-то унизительно это выходило. В Москве были другие печали. Император приказал закрыть английский клуб, словно рассадник якобинства, и карточная игра переместилась в частные дома и велась почти тайком. Даже в деревню проникало всевидящее царское око. Отныне на спектаклях домашних театров, даже благородных, обязательно требовалось присутствие полицейского пристава для наблюдения за благонадежностью. И скрыться было некуда. За границу выезжать запретили, даже книги запрещено было вывозить. И если случайно доходили до дам сведения о новых французских и английских модах, оставалось только расстраиваться. Моды Павел тоже запретил под угрозой ссылки в Сибирь. Алексей Федорович предпочел выйти в отставку, несмотря на незавидный чин коллежского советника, и отсидеться в деревне, надеясь на лучшие времена. Но его жена никак не хотела смириться с деревенским прозябанием. Зимние развлечения ее не забавляли, охотой она не интересовалась, а театр муж пока закрыл. В марте 1799 года Анастасия Семеновна родила первенца Семена, умершего во младенчестве, и поклялась, что ноги ее больше не будет в Хмелитах. Летом Алексей Федорович получил известие о смерти своей тетки, сестры отца Волынской. Она никогда не любила племянника и племянниц, хотя своих детей у нее не было, и в завещании совсем их обошла, отказав только святые образа, а все свое имение и прекрасный дом в Москве завещала родне по мужу. Алексей Федорович очень оскорбился такой несправедливостью, для него неприятной, и начал с Волынскими тяжбу, приведшую к разделу. Имение осталось все-таки за ними, но дом на Пресне передали Грибоедову. В августе следующего года скончался Алексей Васильевич Нарышкин, и его большое состояние, включавшее два дома в Москве, перешло к племянницам. Сестры полюбовно разделили наследство, и у Грибоедова внезапно оказалось два особняка в столице. В Нарышкинском он поселился сам с семьей, а тетушкин дом передал покупчей сестре Настасье Федоровне, минуя ее мужа. Отныне вся многочисленная семья Грибоедовых могла проводить зимы в Москве, в собственном жилье, а на лето уезжать в Хмелиты, куда, однако, Анастасия Семеновна, держа клятву, никогда не являлась, а проводила время у родных в деревне или в Петербурге. Рубеж веков оказался богат смертями. Умер и Иван Никифорович Грибоедов. По разделу с матерью и братом Сергею Ивановичу досталось 73 души в сельце Федоркове и часть сельца Сущева, которую он по просьбе жены продал Наталье Федоровне Лачиновой. На вырученные деньги он выкупил часть Федоркова, которой владел майор Зверев, и получил всю деревню целиком. Теперь благополучие Грибоедовых несколько восстановилось. Помимо Федоркова и Тимирева, лично им принадлежавших, они приобрели на деньги Прасковьи Васильевны 20 крепостных в разных деревнях, записав их на имя детей. Маленькому Александру бабка продала, дав денег на покупку, свое родовое сельцо Сушнево, доставшееся ей от отца со всеми угодьями. Ребенок был так мал, что еще не мог даже расписаться на купчей за неумением грамоте, и за него расписался дядя по отцу Палицын. Жизнь семьи устроилась. Устроилась и жизнь России. В марте 1801 года объявлено было потрясающее известие о внезапной кончине императора. Подробности происшедшего передавались по-всякому и негромко, но ими не так уж интересовались. Радости не было предела. Уже после, многие годы спустя, о Павле Первом начали судить взвешеннее, понимая, что не все было дурно в его кратком и несчастливом правлении. Но в те мартовские дни никто не сожалел о его судьбе, даже придворные, даже семейство публично выражало чувство избавления от страха и счастья от возврата к екатерининским порядкам. Император Александр сразу же восстановил вольности дворян, открыл границы, вернул несправедливо сосланных. Дамы с радостью скинули необъятные кринолины, мужчины сняли опостылевшие треуголки. Новая мода, утвердившаяся в Европе за годы революции, ворвалась в Россию. Вместо тяжелых платьев с огромными фижмами и талией в рюмочку, дамы облачились в белые муслиновые туники, совершенно обволакивающие фигуру, лишенные рукавов и с большим декольте. Корсет отправили в сундук. Туалеты на античный лад очень шли стройным особам, но пожилые матроны были ими удручены и старательно кутались в широкие кашемировые шали. Парики тоже сняли. Волосы под ними раньше приходилось коротко остригать, и потому в молодом поколении, даже среди девиц, первое время восторжествовали короткие стрижки «а-ля Титус», как у бюстов римских императоров. По мере того, как волосы отрастали, менялись и прически, становясь более женственными. Хорошо молодым, чьи локоны не предели от многолетнего ношения париков и имели природный цвет. Но старые девы скорбели. То пудра, а теперь изволь заботиться о краске, дабы скрыть седину. Замужним волноваться было нечего. Их волосы всегда прикрывали чепцы или шляпки. Но хуже всего пришлось пожилым мужам. Казалось совершенно неприличным, чтобы важный барин, сенатор или генерал вдруг предстал перед знакомыми или показался на улице не в величественном парике, а со смешной лысиной. Многие решительно отказывались расставаться с косичкой и буклями. Над ними уже посмеивались, но они предпочитали слыть старомодными, чем превратиться в седых старичков. Только через несколько лет под натиском моды они сдались, тем более что к лысинам в обществе претерпелись и перестали особенно замечать. Но не все согласились подчиняться новым веяниям. Давно уже перестал употреблять пудру и остригся император, но старые вельможи Москвы оставались верны пудре и кафтанам. Некоторые до самой смерти, до 30-х и даже 40-х годов нового века, продолжали являться на балы и ко двору, одетые по моде екатерининских времен в пудре, в кафтанах и фижмах и непременно на красных каблуках. Молодое поколение не понимало значения красных каблуков. Ну что тут особенного? Не все ли равно, какой цвет? Но для князя Юсупова, для князя Куракина, для старика Лунина, для княгини Долгоруковой их смысл оставался ясен и в 1830-м, и в 1844-м годах. До революции красные каблуки означали знатное происхождение. При Версальском дворе носить их смело только высшее дворянство. В России этот забавный обычай тоже укоренился, хотя сперва его не принимали и критиковали. Но после революции отказ от красных каблуков стал восприниматься как уступка черни, и вот почему знатные старики, вопреки всему, держались старой моды. Новая мода с первого взгляда казалась уродливой. Узенькие платья, пояс под мышками, нога спереди видна по щиколотку, а сзади волочится хвост, подметая пол и дорожки в парке. Такая одежда нравилась одним юнцам. Дамы вдруг предстали перед ними чуть ли не с позволения сказать «просто в рубашках». В Петербурге модницы ввели парижский «ногой» стиль, «la sauvage», и начали носить такие наряды, какие 10 лет назад не позволяли бы себе и дамы полусвета. Ногая мода была весьма вредна, и Монмартрское кладбище в Париже быстро заселилось ее жертвами, умиравшими от простуды. Но в России она не принесла большого вреда. Здесь хоть и холодно, зато и бороться с холодом умеют. На улице от мороза защищались шубами и медвежьими полостями в ногах карет, а комнаты хорошо отапливали и сквозняков не допускали. Вся новомодная прелесть покупалась теперь в Москве на Кузнецком мосту. И из первых лавок здесь был магазин мадам Обершальме, которую переименовали в Обершельму за немыслимые цены. Мода, хотя экономила на тканях, разоряла на драгоценностях. Чем проще было платье, тем дороже браслеты, камеи и булавки, украшавшие прически, где им, казалось, и зацепиться было не за что. В мужской одежде восторжествовал не французский, а английский стиль. И поскольку в Англии вышли из употребления дуэли, а в городе Бате запрещалось даже военным ходить при шпаге, к новому костюму из фрака и панталон шпага не полагалась. Только военные носили длинные, волочащиеся сабли. Московским главнокомандующим был тогда достойный и благородный Петр Дмитриевич Еропкин, прославившийся в чумной бунт. Императрица за заслуги прислала ему Андреевскую ленту и пожаловало 4000 душ. Но он ленте обрадовался, а вотчин не принял. «Нас с женой только двое, детей у нас нет, состояние имеем. К чему нам еще набирать себе лишнее?» Он имел свой особняк на Остоженке, от которого сейчас осталось воспоминание в названии Еропкинского переулка, проходившего тогда сбоку от дома. И, став главнокомандующим, не пожелал переезжать и даже не взял казенных денег на угощение, а принимал всех и саму императрицу на свои средства. Стол он держал открытый. Кто угодно мог прийти к нему обедать, лишь бы был опрятно одет и вел себя за столом прилично. И сколько бы народу ни село за стол, на всех доставало кушанье. Так жил не один Еропкин, а большинство знатных господ. Знающие люди могли у себя никогда не готовить. Круглый год обедать по знакомым и незнакомым. Всей Москве была известна чудачка Мария Семеновна Римская-Корского, урожденная Волконская, женщина богатая и сама по себе и по мужу. Она каждый день, кроме субботы, кушала со всей семьей в гостях. Тогда все блюда расставлялись на стол одновременно, перемен не делали. Корсакова, усаживаясь, все рассматривала, и когда что нравилось, говорила хозяйке: «Как это блюдо должно быть вкусно, позвольте мне его взять». И ее лакей уносил блюдо в карету. Все посмеивались, однако не препятствовали, поскольку она была старушка знатная и влиятельная. Так она собирала всю неделю, а в субботу звала обедать к себе и потчевала гостей их же собственными блюдами. Чудаков в Москве было много. Здесь селилось богатое неслужащее барство, вельможи, оставившие двор. Все люди независимые и гордые. Они жили по-своему, забавлялись, чем хотели, и мало заботились о мнении ближних, хотя сами любили позлословить. Чудачество москвичей были невинной формой оппозиции двору и всему чинному Петербургу. Невинной, но разорительной. Кто заказывал себе карету из литого серебра? Кто выстраивал китайский дом из одного желания удивить? Кто задавал неслыханно роскошные празднества с фонтанами шампанского? Но по таким проявлениям глупого чванства всякий тотчас узнавал полувельможу, опасающегося уронить свое достоинство и потому вдобавок ко всему грубого и напыщенного. Истинный вельможа был не таков. Дурачась, он мог вдруг снарядить сани с егерями и арапами и потащиться по летней мостовой, словно на охоту. Прохожие посмеются немыслимому кортежу. Старик и счастлив на свой лад. Просто и весело. Потомки старинных родов не позволяли себе безвкусных и надменных выходок. Были равно приветливы со всеми, изысканно вежливы с дамами, отличались европейской образованностью и русским хлебосольством, разбирались в изысканной гастрономии, но ценили и простой деревенский стол. С тем вместе бывали великими женолюбами, окружали себя роскошью и сонмом челяди, проигрывали, не моргнув глазом, сотни тысяч, но разоряли их не карты и женщины, не столы и дворцы. У каждого вельможи была своя страсть. Князь Николай Борисович Юсупов собирал у себя в Архангельском картины и античные статуи. Граф Николай Петрович Шереметьев выстроил свое чудесное Останкино исключительно ради театральных затей, хотя уже владел великолепным имением в Кускове, которое его отец прославил на всю Россию оранжереей, фруктовые отводки которой способствовали повсюду развитию садоводства. Николай Алексеевич Дурасов всю жизнь доводил до совершенства русскую кухню и выращивал чудовищных свиней размером с небольшую корову, гигантских стерлядей и овощи. Его стерляжья уха и кулебяки решительно боролись в Москве с засильем французского поварского искусства. Наконец, Алексей Григорьевич Орлов, чесменский герой, все силы вложил в выведение рысистой породы лошадей и добился в них непревзойденного совершенства. Такими трудами вельможи возвращали России богатства, награбленные ими самими или их предками, и детям их доставалось немного, а уж внукам и вовсе ничего, кроме долгов и славного имени. Москва к началу XIX века совершенно отстроилась и преобразилась, став полностью казаковской. В центре столицы он возвел здание благородного собрания и обширный комплекс университета, в Кремле — сенат, а по всему городу настроил церквей и частных домов, из которых лучшим считался дворец князя Долгорукова на Пречистенке. Казаков строил и для купцов, приноравливаясь к их вкусам. Для промышленника Демидова он создал внешне простой дом, все силы вложив в оформление спальни и гостиной хозяина, целиком отделанных золотой резьбой. Тогда это сочли претенциозным. Казакову вторили все архитекторы, в том числе иностранные, Жилярди и Кваренги. Их совместными усилиями в Москве воздвигались дворцы графа Безбородка на Яузе, усадьба графа Разумовского, гигантский Екатерининский дворец, а из публичных зданий — гостиный двор, Шереметьевский странноприимный дом, памятник любви графа Николая Петровича к жене Прасковье Жемчуговой, и Екатерининский институт благородных девиц, и Мариинская больница, и Голицынская больница, и многое другое. Каждое здание было окружено парком за оградой, а усадьба Разумовского казалась настоящим оазисом сельской природы в городе, потому что ее владелец желал жить в совершенном уединении, словно и не в Москве. Дома тогда обыкновенно строили покоем, то есть флигели выдвигали вперед, образуя пространство парадного двора за въездными воротами с непременными львами на столбах. Подъезд оформляли в виде античного портика с колоннами и треугольным фронтоном. Иногда дома оживляли полукруглой ротондой или бельдевером наверху, но, в общем, все они были похожи. Москву по привычке любили именовать большой деревней. На самом деле, в начале XIX века она уже была огромным городом и еле вмещалась в пределы прежнего земляного города, превращенного в кольцо садов. Большая ее часть была каменной застройки. Подсчитали, что каменных домов было 2500, а деревянных — 6,5. Какая же это деревня? Как будто в Петербурге деревянных зданий было меньше. А по числу жителей Москва превосходила все русские города. Особенно в Павловское время, когда из северной столицы выезжали дворяне. В ней и 200 000 не осталось, а в Москве население увеличилось почти до 250 000. Больше были только Лондон и Париж. 1 000 000 жителей в каждом. Тут уж нечего сказать. Но все прочие европейские столицы уступали Москве. И разве что в Китае нашлись бы города покрупнее. Но кто же интересовался Китаем? Конечно, вокруг всех домов Москвы настраивались сараи, амбары, бани, погреба и конюшни. Но как без этого обойтись? В лавках тогда покупали только колониальные товары — чай, кофе, сахар, восточные лакомства, а прочее было свое или особо заказывалось, как вина, и хранилось поблизости в надворных постройках. Оттого город казался деревяннее, чем был на самом деле. А посмотреть, так в Москве даже фонарей было больше, чем в Петербурге. Почти 7000 против 5. Света они, может быть, давали маловато, но дело же не в свете, а в заботе городских властей. И ни Парижу, ни Лондону, ни Петербургу не сравниться было с Москвой по обилию зелени и цветов. Там порой в целых кварталах и даже частях не увидишь ни травинки, а в Москве каждый двор чем-нибудь да зарос, а позади домов оставляли непременно пустырь, где паслись коровы, иначе дети остались бы без молока. Словом, москвичи гордились своим городом. Часто бывало, что семьи из Петербурга переезжали сюда, но чтобы московская семья уехала навсегда в столицу, такого и не упомнишь. Дом Настасьи Федоровны Грибоедовой, где прежде жила ее тетушка Волынская, располагался замечательно хорошо. Он стоял под Новинским, в приходе 9 мучеников. Позади дома расстилались сады, а за ними Пресненские пруды, около которых в большом парке ветшал старый деревянный дворец грузинских царевичей. В хорошую погоду дети непременно ходили сюда гулять под присмотром гувернера и гувернантки, бегали и играли со сверстниками, также пришедшими с каким-нибудь французом или немецкой бонной. Развалины грузинского дворца, куда им запрещали подходить, неудержимо притягивали воображение мальчиков. Они населяли его привидениями и разбойниками из сказок и немецких баллад, а порой думали, что непонятные грузины и были этими разбойниками. Перед домом была длинная и широкая площадь, где на Святой неделе устраивались балаганы, гулял народ, а дворянство бесконечной лентой катило в экипажах или кавалькадами. Тогда очень любили каретные гуляния. Нить карет в два ряда начиналась от Новинского, шла по Поварской, Арбатам, по Пречистенке, к Зубовским и Смоленским бульварам. Опять выходила к Новинскому. Дети Настасьи Федоровны, хотя родились в Москве, вернулись сюда вновь уже почти большими. В первый год зрелище катания их ослепило. До тех пор они жили в деревне и не видели ничего дальше Владимира. Этот древний город, прежняя великокняжеская столица, хотя и славен замечательными церквами и месторасположение отличного, но все ж не сравнится с Москвой. Во время гуляния дети приникали к окнам и смотрели на катающихся. Из дома Грибоедовых все было видно особенно хорошо, потому что он выходил к площади большой открытой галереей. Здесь во время катаний толпой собирались дети и смотрели, что происходило вокруг. А там все светилось довольством, махало руками, улыбалось, кланялось, ржало, и каждый миг зрелище менялось. Экипажи все были раззолочены, даже колеса, но щеголяли не столько ими, сколько лошадьми. Всякий желал блеснуть и возбудить зависть своим достатком или вкусом. Из года в год повторялся блистательный шумный круговорот. Кареты, кони, люди, даже лакеи на запятках становились известны, и тем придирчивее дети смотрели, не нарушен ли привычный ход процессии, не появилось ли что-нибудь прежде невиданное.